Глава 8. Рина. Я вся сжалась после слов светлости. Когда ко мне пришел лекарь, после того, как я позорно разревелась на груди Рикона, о нем мне позже рассказал сам лекарь, я долго думала о сложившейся ситуации. Мне повезло, что я угодила к светлости, и он принял меня за местную леди, привел в замок, где мне оказали помощь и довольно хорошо ко мне относятся. Ведь все могло сложиться куда более худшим образом. И это я еще молчу о том, что бы было, не окажись герцога у озера, где бушевала нечисть. Я могла попасть в деревню в полуголом виде, и неизвестно, как бы отреагировали местные, да и в городе также. Здесь иной мир, законы, порядки и взгляды. Девушки в таких нарядах здесь не разгуливают. Все более строго. Платье в пол, ничего лишнего стараются не показывать, как и у нас раньше. А как бы на меня отреагировали обычные люди, узнай они, что я попаданка. Я так поняла, что здесь знают о них, но это большая редкость, и было уже очень давно. Можно сказать, в легенды все превратилось и мхом поросло. Это все понятно. И светлости я очень благодарна, но наивности и веру в бескорыстие людей я давно потеряла. После того, как оказалась ненужной даже родному отцу, я поняла, что надеяться могу только на себя, и никто просто так не поможет. А если оказывают помощь, то что-то нужно взамен. И это меня сводило с ума последние 2 часа. Почему светлость, узнав о том, кто я, оставил меня у себя, дал очень даже хорошую одежду, выделил комнату, кормит, ведет со мной беседы? Что ему от меня нужно? Какую сделку он хочет предложить? Что-то мне подсказывает, что это может мне сильно не понравиться и пойти вразрез с моими планами по поиску способа вернуться домой. «Что вы хотите предложить?» Посмотрев в ярко-синие, словно недра океана глаза, спросила я. «Мы с вами, леди Рина, попали в сложную ситуацию. Вы попаданка в нашем мире, без денег, поддержки семьи, связей, знаний и без возможности вернуться домой. А значит, вас лишили выбора, и придется выживать одной в этом мире, где у женщин практически нет шанса выжить одной. Вас никуда не примут на работу. Нет денег даже снять жилье в гостевом доме. Я тоже оказался в довольно шатком положении. Я один из 10 герцогов, между которыми поделены земли нашей империи. Мы отвечаем за земли наших семей, где являемся властью и защитой, но беспрекословно подчиняемся императору. И сегодня владыка отдал приказ. На последнем слове светлость сжал кулаки, но быстро это понял и убрал руки за спину. А меня затрясло после его речи про то, в каком положении я оказалась. Я должен в течение суток найти себе жену и в ближайшее время жениться. Я изумленно посмотрела на невозмутимого герцога. Вот это у них порядки. Жесть какая-то. Боже, в какой же мир я угодила. Если таким высоким фигурам, как герцог, император может попросту отдать такой приказ, то с простыми людьми они вообще не церемонятся и могут приказать что угодно. «Не понимаю, к чему вы клоните, ваша светлость?» «Предчувствую некую гадость», — сказала я. «Я предлагаю вам выгодную сделку, леди Рина. Вы становитесь моей женой, и мной будет выполнен приказ императора, а я, в свою очередь, обеспечиваю вам жизнь. Вы ни в чем не будете нуждаться. Дорогие одежды, балы. Не нужно думать о том, как заработать на еду и крышу над головой. Безусловно, статус герцогини накладывает некие обязательства, но здесь ничего нет страшного. Я выделю вам учителей, которые обучат вас всему необходимому. Также в наш договор войдет пункт о наследнике. Мне он необходим. Но торопить я вас не буду. Думаю, через 1-1.5 года будет вполне приемлемо. А за это время вы полностью адаптируетесь, и мы попривыкнем друг к другу. Взаимовыгодная сделка. Для вас это более выгодно». Я шокированно смотрела на герцога и не то чтобы не знала, что ему ответить. На языке крутились такие слова, от которых светлость превратится в темность. Он был столь невозмутим и уверен в своем решении, что безумно захотелось стереть эту милую улыбочку с его красивого и надменного лица. Нет, это просто немыслимо. Он так говорит и смотрит на меня, словно великое одолжение мне делает. А я должна в ноги ему упасть и сапоги лобызать за такой щедрый подарок судьбы. Простите, ваша светлость, но этот вариант абсолютно неприемлем. Процедила сквозь зубы, пытаясь погасить пламя злости, что разбушевалось внутри меня. Наши планы расходятся. И какие же у вас планы, позвольте спросить? Герцогу мой ответ совершенно не понравился. Взгляд посуровил, улыбка бесследно исчезла, сменившись скептически недовольным выражением лица. Я планирую все же попробовать найти способ вернуться домой. И каким же это способом вы планируете осуществить? Насмешливо посмотрел он на меня. Ни одному из попаданцев ранее это не удавалось. Наши маги не обладают такими силами, чтобы открыть межмировой портал. И даже если бы обладали, то именно ваш мир еще нужно найти и сделать переход безопасным, чтобы переходящего не стерло в пыль. Меня передернуло от слов герцога. Нет, ни единого способа. Вы, конечно, можете попробовать что-то сделать, но мое предложение действует до полуночи. Далее я буду вынужден продолжить поиски. Меня крайне ограничивает время, леди Рина. А почему я? Передернула плечами и посмотрела на надвигающиеся тучи, что совсем скоро обещали обрушить на нас ливень. «Почему вы выбрали меня? Вы ведь правильно сказали, у меня нет наследства, семьи здесь, положения в обществе, и я ничего не знаю о вашем мире. Неужели нет более подходящей кандидатуры? Вы ведь герцог. Думаю, многие желают стать вашей женой». «Верно», — согласился Светлость, и я удивленно посмотрела на него. «Многие. В этом и проблема. На отбор у меня времени нет, а из текущих вариантов я никого не приемлю. Вы образованы, нашим традициям научитесь, умеете себя вести и не теряетесь в сложных и опасных ситуациях. Держитесь, когда многие на вашем месте устроили бы истерику. И мне симпатичны. Этого вполне хватает». Я ошеломленно молчала. «Мне симпатичны, и этого вполне хватает». «Нет», — мотнула головой и развернулась к герцогу. «Я не могу выйти за вас замуж, и тем более о наследниках никакого разговора не может быть. Мы с вами знакомы всего полдня, Рикон. Я хочу домой. Меня там ждут, у меня там...» «Вы уже замужем?» — приподнял бровь Светлость. «Или у вас был жених?» «Нет, но...» Я замешкалась, не зная, как даже для самой себя описать наши отношения с Максом. Он предложил встречаться, я согласилась, и тут же меня перебросило в другой мир. Но как бы то ни было, мое сердце занято. Там Максим, и я хочу вернуться к нему и к своей привычной жизни, ради которой столько всего сделала. Тогда не вижу причин отказываться. Рина. Как-то по-особенному герцог назвал мое имя, и по коже побежали недобрые мурашки. Вы должны понять, что выбора, как такового, у вас нет. Если вы отказываетесь, то останетесь сами по себе. Я не могу привечать всех попавших в сложные ситуации у себя в замке, выделять им отдельные покои и содержать их. Работники мне в замке не нужны, тем более сомневаюсь, что вы обладаете необходимыми навыками для работы в замке. Тогда вам придется уйти в город, на улице, и там искать варианты. Но никто не примет к себе девицу, ничего не знающую и не умеющую. А самое главное — без имени и рода. Я обхватила себя за плечи, стараясь не разреветься от представшей перспективы. Боже, неужели опять? Все повторяется и даже хуже. Боже, за что мне все это? Почему моя жизнь — это всегда выживание? С самого моего детства в родном мире. После того, как не стала мамой, я осталась брошенным, никому не нужным ребенком. Отец не отказался, от меня нет. Он просто забыл, что у него есть дочь. Не прошло и полугода, как он в дом привел другую женщину, а мачехе я мешалась. Все усугубилось, когда она родила. Тогда моя жизнь превратилась в ад. Она часто срывалась на меня, кричала, наказывала. Я все делала не так. Я была не такой. Я была лишней. Из дома ушла, когда мне исполнилось 16 лет. Спасибо отцу хоть за то, что он снял квартиру для меня. Точнее, аренда была оформлена на него, а платить приходилось мне. Именно поэтому я и света белого не видела. Училась и работала, чтобы хватало на еду, крышу над головой и вещи. Едва сводила концы с концами. И это учитывая, что снимала маленькую квартирку с убитым ремонтом не в самом лучшем районе. Невероятно тяжело. Приходилось хвататься за все заказы, которые могла добыть. Я рисовала, моделировала, создавала арты и рекламные баннеры. В самые тяжелые времена выходила подрабатывать уборщицей, официанткой туда, где могли взять несовершеннолетнюю. Стало легче, когда я поступила на бесплатный университет. Ради этого пришлось сильно постараться. Спать всего по 4-5 часов, а часто и меньше. Безумно много всего учить и работать. Но я смогла. Поступила, выгрызла свое место и держалась всеми силами за него. Ведь это был мой единственный шанс в нормальную жизнь. Друзей, развлечений у меня не было. Когда? А о личной жизни вопрос вообще не стоял. Но я все-таки влюбилась. Однако это была безответная любовь. Моя первая, сильная, яркая и такая несчастная. А в один день все изменилось. Тот, о ком я грезила столько времени, расстался со своей девушкой и предложил встречаться мне. Мне! Счастливее я никогда не была. Наконец-то в мою серую и тяжелую жизнь пробился лучик света. Душа вспомнила, что такое счастье и радость. Но в этот же день я попала в другой, жестокий мир. Моя любовь осталась там, далеко. А я здесь, без средств на существование, без поддержки, с разбитым сердцем, постоянно на риске, где меня либо посадят в клетку, либо может сожрать нечисть. Так какой мне сделать выбор? Заключить сделку с герцогом, которому плевать на меня, мои желания и мое бедственное положение, которым он пользуется, или лишиться шанса на нормальную жизнь, предав свою любовь, или попытаться выжить самой в этом страшном и чужом мире? Как я и сказал, это предложение выгодно в первую очередь для вас, Рина. На улицах города опасно, но самое опасное вы уже видели. Это нечисть. Вы без защиты. И ее обеспечить себе не можете. Я сжала зубы с такой силой, что заломила челюсть. Меня затрясло от горящей, испепеляющей все внутри злости и от всепоглощающего страха. Я видела этих чудовищ, видела, на что способны нечисти, мне было страшно. Но становиться женой этого герцога и еще родить ему наследника? Чем лучше этот вариант? Какая жизнь меня ждет рядом с тем, кто ставит такие условия человеку, попавшему в такую ситуацию? Он привык получать все, что ему заблагорассудится. Знает, на что давить и как сделать предложение, от которого не отказаться, даже если это то, что превратит жизнь в тюрьму. Золотая клетка. Какая мне роль отведена, помимо того, что я должна играть его жену и рожать детей? Безропотно все выполнять, что он прикажет, и ложиться под мужчину, который принудил стать его. Но какие у меня варианты? Он прав. Семьи нет, друзей нет. Нет никого, кто мог бы мне помочь. Денег тоже нет. Мне даже переночевать негде. А я уже успела убедиться, как может быть опасно на улицах этого мира. Кто мне поможет, если вновь появится эта нечисть? Меня в прошлый раз едва тот волк не разорвал. Получается, что я ему уже должна. Он ведь жизнь меня спас. Ах, как же это все отвратительно. Ну почему? За что мне все это? Я уже выжила в своем мире. Почти смогла устроиться и даже счастье нашла после всего, что со мной было. Я почти забыла и побои мачехи, и безразличный взгляд отца, когда он видел мои синяки. И голодала, и терпела унижение, и работала до потери сознания. А сейчас что меня ждет? Я столько боролась за свою жизнь, чтобы потерять все сейчас. Да, я не буду голодать, не буду работать до слез. Но я не знаю герцога. Вдруг он тиран? Вдруг для него нормально бить свою жену и не выпускать из комнаты? Но хуже всего то, что я люблю другого. Ненавижу. Ненавижу это все. Чертов мир! Чертов этот портал, что меня перенес сюда! Да будь все проклято! Вы! Я ткнула пальцем в грудь герцога, желая высказать ему все, что рвалось наружу. Но не успела. Раздался хруст в кустах рядом, и это было похоже на то, как точно так же из зарослей выходила нечисть. Сердце моментально ушло в пятки, и я, не осознавая, что делаю, нырнула за спину светлости. Еще один хруст, и из-за кустов выпрыгнула взлохмаченная девушка с ветками в волосах и оборванным подолом на алом платье. Я обомлела, а герцог весь напрягся, словно не девушка перед нами стояла, а самая жуткая нечисть. «Рикон!» — всхлипнула девица и бросилась с вытянутыми руками к светлости. «Рикон, о, светлые! Наконец-то я нашла тебя, любимый!» «Любимый?» — повторила я, и герцог, обернувшись ко мне, бросил хмурый взгляд, но ничего мне не сказал. «Как ты пробралась сюда, Колия?» Процедил светлость так, что даже мне стало страшно. «Никто не может удержать мать наследника, герцога Рикона де Витро!» Вскинув подбородок, высокомерно заявила девушка. «Мать наследника герцога?» Спросила я, выходя из-за спины этого самого герцога, что стоял каменным изваянием и сверлил взглядом девушку. «Да», вытащив ветку из рыжих волос, фыркнула она и бросила на меня презрительно-уничтожительный взгляд. «Я вынашиваю наследника Рикона, и женой он должен сделать меня».